Глава 9. Гарпона, мистер Перкер, яды. Сыворотка Кавай, газ Сио, линзы на висках слепого. «Может быть, ножом?» — спросил неуклюжий детина, которого звали Гарпоны. Рук у него не было, и он все делал ногами. «Я же сказал, благородный Муллер не желает кровопролития». «У меня припасены надежные яды», — забормотал человек с массивным багровым носом, который занимал больше, чем пол лица, и, как казалось Броку, еще продолжал зреть и набухать. «Товар надежный, испытанный, не подкачает». «Операцию проведу лично. Успех гарантирую. Хотите, он умрет от сердечного приступа? Капля яда У парализует его мозг. Одно ваше слово, и он погибнет от рака, вызванного ядом И. Есть у меня и сигары О, а миллиграмм яда Е в стакане молока. Я берусь только за крупные дела», — низким басом перебил носатого слепец. У него были зашиты веки, отчего лицо казалось до жути спокойным. А на висках были прикреплены металлические коробочки, в которых искрились две мощные линзы, словно глаза хищной птицы. «Если уж душит революцию, то с помощью моих бацилл. Кстати, великий Муллер меня знает». «До рабов тоже дойдет черед», — ответил посланец. «Но сначала нужно убрать Витека. Без убийства, понятно? Телом пусть живет, а вот душой душу надо истребить. Душу либо рассудок. Впрыснуть ему в мозг сыворотку Кавай, мигом сойдет с ума», — посоветовал низенький с двумя горбами на спине. «А если вдохнет газ Сио, то за одну ночь состарится», — вступил в разговор дряхлый, трясущийся, совершенно лысый старикашка. «И остаток дней будет медленно угасать от маразма. Баллончик можно незаметно подбросить в спальню. Это ведь игрушка, резиновый мячик. Закатился куда-нибудь и...» «Лучший нож, лучший яд, лучшая сыворотка и лучший газ. Это глаза», — негромко, но внушительно произнес желтолицый человек. Глаза у него были круглые, черные, с белками, словно раскаленными квадратиками зрачков. «Ладно», — вербовщик вынул блокнот, — «я вас запишу. Гарпона – нож, Паркер – яды, Шварц – сио, Орсак – бациллы, Макдос – гипноз, Чулков – кавай. Придете завтра на Оранжевую улицу, дом 8, этаж 274. Аэролифт доставит вас на вершину Муллер-дома, а оттуда вам нетрудно будет пробраться к самому сердцу революции, в гущу этого сброда и смешаться с ним. Добьетесь успеха, и великий Муллер вас наградит». «Черт подери!» — взревел после ухода вербовщика без руки убийцы. «Еще чего не хватало! Чтобы я совал свой нож в навозную кучу!» Он беспрестанно шевелил ногами под столом. Потом вдруг вскинул их на стол, ступней вытер со лба пот и звучно щелкнул пальцами. «У тебя, браток, за версту несет кровью!» — буркнул отравитель и со смаком высморкался на пол. Лишь после этого он вытер свой омерзительный нос красным платком. «Вот мы чисто работаем, рук не мораем». «А я что, разве только ножом работаю?» — огрызнулся убийца. «Надбавь еще 20 мулдоров, и я любого удавлю. Руки-то у меня, как у невесты». Он сбросил под столом тапочки и в доказательство пошевелил длинными белыми пальцами ног. «Оба мы, браток, мелюзга», — вздохнул продавец ядов. «А вот мистеру Арсагу есть что сказать. Он своими бациллами целую армию шахтеров накормил». Слепой не счел нужным ответить. Но когда повернулся к носатому, линзы на его висках зловеще блеснули. «А вы, мистер Шварц», — теперь отравитель донимал дряхлого лысого старикашку, «много ли вы уже народу состарили?» «Я работаю внизу, среди тех, у кого водятся денежки», — прошамкал голыми деснами беззубый Шварц. «Вот только что пристроил одно приспособленице на 8-м этаже 2-й зоны, в спальне молодого Герела, сына того самого знаменитого ростовщика, который продал Муллеру Аляску и африканские колонии. Адрия и его племянница хочет поскорее получить наследство. Через недельку молодой Герилл будет старше своего папаши. Сэр Мору, крупнейший держатель акций концерна «Вселенная», стареет с каждым днем. «Это тоже твоих рук дело?» – удивился носатый. «Говорят, он сильно обеспокоен». «Еще бы! Его акции перейдут к человеку, имени которого я не открою. По-моему, я больше всех сделал для благодетеля и повелителя нашего». «Не знаю, что ты имеешь в виду, говоря больше всех, дорогой мой Шварц», — отозвался Горбун и повернулся к человеку с горящими глазами. «Макдос, наш профессор-гипнотизер, новичок в этом обществе, еще не слышал моей истории. Не будь меня, сидеть бы сегодня нашему добрейшему отцу и повелителю на мели».